— Так, — сказал мессия, — это уж немного яснее. Тронхеймсфьорд. Сомневаюсь, что безногий урод в сопровождении девчонки и осла может представлять для меня серьезную опасность. Но сегодня же он будет схвачен и доставлен сюда, уж допросить его я сумею. Прорицательница стала спускаться со стола, и мессия снова помог ей. Хочешь задать еще вопрос, мой мессия? Да. Есть ли на земле сила, способная мне противостоять? Зеркало вдруг стало похоже на слиток золота. И в этом золоте мессия и Памфилия увидели отражение множества церквей, храмов, часовен, из которых выходили вереницы монахов и монахинь в белых и черных одеждах, священнослужителей и тысячи мирских людей. Они несли в руках горящие свечи, бросавшие теплый отсвет на их радостные лица, и пели на разных языках, в том числе инопланетном. Вдруг они запели особенно громко и торжественно «Христос воскресе из мертвых!» И в тот же миг зеркальный ром задрожал в руках Памфилии. В нем вспыхнула и разбежалась лучами ослепительная восьмиконечная звезда. Затем лучи превратились в трещины, и зеркало распалось на мелкие осколки, которые тут же высыпались из рамки. Памфилия страшно закричала. По ее обожженным звездой и пораненным осколками рукам потекли струи темной лиловатой крови. Она застонала и, не обращая внимания на кровь, опустилась на колени, сокрушенно перебирая зеркальные осколки. «О, мессия! У меня не осталось ни одного крупного осколка! Крепче надо было держать!» Теперь уходи и не возвращайся без нового зеркала. Их в мире больше не осталось. Захочешь мне услужить — найдешь. Памфилия, всхлипывая, вышла за дверь. Мессия рухнул в кресло и долго сидел без движения, с остановившимся взглядом, совершенно погрузившись в себя. Затем он вдруг поднял голову, обхватил ее руками с уже начавшими отрастать когтями и завыл. Выл он долго на одной ноте, не переводя дыхания. Охранники, стоявшие за дверью и слышавшие этот вой, закрывали глаза и цепенели от страха. Глава 9. Доктор Вергилан прибыл на остров, чтобы еще разок осмотреть пациента. — Что нового в Тронхейме, доктор? — спросил Ланселот. — Нового много, а хорошего мало. Что-то неладное творится у нас в медицине. Местные власти постепенно превращают нас, медиков, в палачей. В то время как мессия милосердно спасает безнадежных больных и возвращает здоровье инвалидам, нам приказано рекомендовать эвтаназию людям, подхватившим насморк. А на той неделе произошло нечто совсем несуразное. Вдруг явились на вертолетах экологисты и собрали в центр всех безногих инвалидов Тронхейма. Двух молодых человек отправили в Иерусалим. Сказали, что на исцеление, а остальных, в том числе 10-летнего мальчика, приказали подвергнуть принудительной эвтаназии. Когда-то само понятие эвтаназии означало добровольную смерть во избежание лишних мучений, а сегодня кто бы мог подумать, что гуманнейшее право уйти из жизни по собственному желанию люди превратят в орудие убийства. Я слышал от моих родителей, что очень многие это предвидели и протестовали против принятия закона об эвтаназии, — сказал Ланселот. — А вы исполнили приказ экологистов, доктор? — спросила Дженни. — Разумеется, нет. Эти олухи настолько самоуверены, что никогда не проверяют выполнение своих приказов. Как только они убрались, я тут же, как главный врач центра, отправил всех инвалидов по домам и посоветовал им собирать деньги на исцеление от мессии. А как вы, Ланс? — Думаю, отправиться, как только вы разрешите, доктор. Это будет не полет, а плавание на катамаране.